Перед сном Маргарита зашла к Роберту, заранее зная, что ей не следует этого делать. Всякий раз, заставая его спящим, она обманывала себя, что сможет от него уйти. Она и теперь только поправила ему неловко подвернутую руку и поцеловала в мокрый висок. И, как всегда, от первого же прикосновения начало наползать что-то, обтекая сзади, сгущая, концентрируя перед глазами нежный, почти осязаемый свет, в котором растворялись предметы. Поэтические мгновения, пересчитанные ударами сердца. И прямо к нему, к ее сердцу, уже тянется его рука, горячая, властная, нетерпеливая. Наслаждение билось и трепетало в мозгу. Только с ней, со своей Маргаритой, он вновь ощущал себя целым, каким и пришел в этот мир и каким хотел бы из него выйти. Ей показалось, что он снова задремал, и она приподнялась тихонько, но он, мягко обвив рукой талию, уложил ее на себя, затем, подтянув, усадил, как часто делал, не желая отпускать во время необходимой передышки. «В этой позе я рискую», — напомнила Маргарита. «Если захочешь еще детей, скажешь, а пока не думай ни о чем и не бойся». Она знала, что верить нельзя, но верила, за столько лет ни разу не уловив, как ему это удается. За годы близости они узнали друг друга настолько, что это оставалось для нее единственным секретом, который он не позволял ей разгадать. У нее тоже был секрет. Совсем особый способ доставить ему внезапное острое наслаждение, от которого он на мгновение терял ощущение себя и окружающего, будто проваливался в бездну, откуда затем вновь с болью выныривал. В такие моменты он делался беззащитен, как новорожденный. Этим способом она даже могла бы воспользоваться как орудием, если бы ей вдруг понадобилась эта минута физической власти над ним. Уже расцвело, когда он коротко поинтересовался, не устала ли его девочка. «Собираешься проспать еще сутки?» — ответила Маргарита. «Но я завтра уезжаю». «Тем более стоит провести этот день в постели». «Тогда без меня». Она, наконец, встала и раздвинула шторы. «Ну и что же ты пишешь?» — спросил Роберт, подтягиваясь. — Философия, риторика, греческие и латинские языки? — Пока французский и английский. Игровой курс для малышей. Программа погружения для старшеклассников. — Крета! — Лей приподнялся на локте. — Ты видела наши школы? Во что там погружают 15-летних? — В дерьмо! На столике в изголовье постели зазвонил телефон. Роберт взял трубку и слушал минуты три. Маргарита собралась выйти, но он жестом велел ей задержаться. «Я сейчас передам трубку жене», — сказал он. «Пожалуйста, повторите ей это сами». Звонил Гиммлер. Маргарита выслушала, поблагодарила. Гиммлер предупреждал о необходимости усилить охрану. Сегодняшней ночью сразу в 7 городах Германии совершены диверсии. Погибло несколько человек. «Постарайтесь повлиять на вашего мужа», — добавил он. «Народная любовь не может защитить его при определенных обстоятельствах. Я бы настаивал, чтобы он на время прервал поездку, но он ведь не послушает. Гиммлер пришлет сюда своих парней, а они пока при тебе останутся», — сказал ей Роберт, доставая полотенце. «И не вздумай возражать. Он всерьез за тебя опасается». «Мы могли бы остаться на несколько дней», — начала Маргарита. Роберт поморщился. «Успокойся, мне ничего не грозит. Гиммлер — перестраховщик». «Тогда для чего мне такая охрана?» «Тебе она не помешает». Когда он вернулся из ванной, Маргарита сидела на постели, опёршись локтями о колени и подбородком в ладонь. О, это поза огорченных упрямец. «Грета, одним из объектов покушения стала женщина». «Я не буду ходить и ездить по Германии с охраной СС!» Теперь она уставилась взглядом в его живот. Роберт отвернулся, поискал рубашку. Маргарита встала и, открыв шкаф, спросила, какую ему. Он пожал плечами, что означало «все равно, сегодня я не уеду». Перебрав несколько пакетов, она распечатала светлую в полоску. Каждый раз, как она твердо говорила «нет», которая, конечно, им не принималась, следовал ее отъезд из Германии. Роберт надел рубашку, застегнув внизу не на ту пуговицу. «Я вернусь в Бергхоф», — тихо сказала Маргарита. «И подожду тебя там». Он кивнул. «Какой мне надеть галстук?» Она выбрала ему галстук, крепко сцепив зубы. Нужно было успокоиться. «Эта женщина ранена?» — спросила она, уже переведя дыхание. «Нет, она не пострадала». «А кто она?» «Эльза Кох, жена начальника Бухенвальда». «Что это, Бухенвальд?» «Город». Маргарита подошла, чтобы завязать ему галстук. Их обычная процедура. Сейчас он успокоится. Генрих Гиммлер вызвал из Австрии сотрудника СД Отто Скорцени, командира одного из лучших спецотрядов, австрийца по национальности, с университетским образованием. Последнее обстоятельство было важно. Гиммлер всегда давал Скорцени особые задания. На этот раз тот должен был отвечать за безопасность всего одной молодой женщины, преданной жены, заботливой матери. Любимица фюрера, сестра и жена верховных вождей Рейха, она, безусловно, могла представлять желанный объект, чтобы выплеснуть злобу какому-нибудь террористу-неудачнику. Однако скрытый смысл поручения Гиммлера заключался в другом. Это другое рейхсфюрер даже не посмел бы заключить в слова. Но запах опасности, исходящий от Маргариты Гесс, про себя он называл ее только так, щекотал ему ноздри. Гиммлер знал Маргариту с детства, с 13 лет. Аккуратная, вежливая, осмотрительная, настоящая немка, никогда не сующая нос в мужские дела. Скорее пассивная, нежели энергичная. Пассивная. Однажды, найдя нужное слово и добавив к нему другое, Гиммлер определил для себя суть опасности. Пассивное сопротивление. Какую опасность оно могло собой представлять? И не смешно ли? Да нет, не очень, если учесть, что рядом Рудольф Гесс. Это вещь в себе. И Эльза Гесс, под стать мужу. Роберт Лей, патрон другого калибра. Альбрехт Хаусхофер, просто враг. Юнити Митфорд, валькирия. Все это были люди, впущенные в сердце Адольфа Гитлера. И самая стойкая, самая последовательная среди них — тихоня Маргарита. Объяснять подобные тонкости Скорцени Гиммлер, конечно, не стал бы, и потому сформулировал задание так. «По мере обеспечения личной безопасности фрау Лей, вам надлежит подробно фиксировать все возникающие и известные вам обстоятельства, также и словесные, держа все в абсолютной секретности и передавая ежемесячные отчеты лично мне». Это означало собирать активное досье. Пассивные досье — или центральную картотеку, аппарат Гиммлера собирал давно и на всех, но активные до сих пор означали или громкое смещение с должности, или ликвидацию. Были ли у Гиммлера опасения, что Маргарита заметит чересчур пристальное внимание к себе? Эльза Гесс недавно прислала ему следующее замечательное письмо. «Самый уважаемый из всех полицей-президентов. У вас весьма похвальная привычка следить за происками врагов Отечества, например, с помощью телефона. Но почему вы, глубоко уважаемый король всех сыщиков, распространяете слежку на разговоры жен бравых министров, благодаря чему их домашние слышат по телефону сплошной треск? Может быть, стоило бы вашим чиновникам прекратить подслушивание, хотя бы тогда, когда речь идет о рецептах рождественских коржиков или во время абсолютной невинной беседы с больной матушкой? Если же по каким-то причинам, непостижимым для простой смертной, неискушенной супруги министра, такое подслушивание совершенно необходимо, то, может быть, его можно было бы проводить как-то более незаметно? Разговоры по телефону превратились для нас в мучение, так как, когда нас подключают к сети подслушивания, мы слышим одни лишь помехи. И только когда супруга министра начинает пользоваться выражениями, которые она, собственно говоря, не должна была бы знать, ваши чиновники прекращают свое дурацкое дело. Повторяю, разговоры мои касались рецептов печенья, здоровья и прочих невинных вещей, которые от чего-то так интересуют ваших сотрудников. Но шутки в сторону, милый господин Гиммлер. Может быть, вовсе не вы тот злодей, который отравляет нам жизнь? Тогда прошу выяснить, кто же в этом повинен. Покорнейше прошу также, чтобы нас не охраняли постоянно. Иными словами, не охраняли круглые сутки. От этого можно сойти с ума. С сердечным приветом всей вашей семье от нашей семьи. В скором времени ждем вас с супругой в гости. Эльза Гесс. Мило, не правда ли? Деликатная фрау Гесс обращалась лично к нему, Гиммлеру. Однако кто-то, не Борман ли, позаботился о том, чтобы раздражение жены, заместителя фюрера, дошло до самого фюрера, и тот немедленно запретил беспокоить женщин. Чтобы поскорее оправдаться перед фюрером в мелочах, Гиммлер усилил активность в главном, что сейчас больше всего волновало Гитлера — в подготовке почвы для вторжения в Чехословакию. В результате судетские немцы под руководством Конрада Генлейна этим летом настолько оживились, что впору было переносить час Че на более ранние сроки. Агенты СС устраивали на территории Чехословакии военные учения генлейновцев уже не только ночами, но среди белого дня. Сотни генлейновцев проходили обучение в тренировочных лагерях СС и готовили себя к Великой осени. Гиммлер сделал фюреру и еще приятное. Установил личный контакт с Квислингом, лидером национал-социалистов и министром обороны Норвегии, и открыто поставил перед ним задачу — готовить страну к оккупации. И за это удостоился, наконец, долгожданной похвалы. «Отлично», — сказал фюрер. «Квислинг — дельный малый. Но Розенберг 5 лет жует с ним сопли. Берите это дело в свои руки, Генрих. Ваше руководство — всегда залог». Пока фюрер наслаждался музыкой на вагнеровском фестивале в Байроте и вместе с Тоттом любовался модернизированными укреплениями Западного вала, Гиммлер трудился без передышки. Как, впрочем, и Борман. Тот готовил вместе с Рудольфом Шмейером партийный съезд Великой Германии и писал варианты речей фюрера по конспектам Гесса на выбор и на любой случай. На этом съезде, который начнется в Нюрнберге 5 сентября, Гитлер объявит о правах Германии на Судеты. Все лето простояло сухим и жарким, и только в последние дни, раньше обычного, подул особенный мюнхенский ветер. Фен. Раздевающий закутанные в туманы Альпы и плохо действующий на нервную систему чувствительных к нему людей. Сверхчувствительным к фену всегда был Гитлер. Но уехать из Мюнхена он сейчас не мог. Фюрер часами лежал с головной болью и жаловался Гессу на то, что ему необходимо кого-нибудь прибить. «Ты просто нервничаешь, как перед венской операцией», — объяснял Гесс. «К тому же этот ветерок...» «Фен феном», а дела в те дни складывались на редкость противно. Обвиненный в гомосексуализме генерал-полковник Вернер фон Фрич потребовал суда чести и с блеском выиграл его. Все обвинения с бывшего командующего сухопутными войсками были сняты. Рундштедт, как старший офицер, потребовал от фюрера публичной реабилитации генерала. «Теперь я понял, кого мне хотелось прибить», — ругался Гитлер. «Геринга! Я еще в январе знал, что он мне подсунул липу. Как и с Бломбергом. Берется не за свое дело!» Гесс угрюмо молчал. Напоминать сейчас о том, как той зимой Адольф фактически устранил его отдел, ему не хотелось. Гитлер просто выпускал пар. Тем не менее, когда тот запальчиво объявил, что никакой публичной реабилитации не допустит, Рудольф твердо возразил, что на этот раз дело замять не удастся. Гитлер бегал по кабинету, хватал какие-то предметы со стола, садился, переставлял что-то. При Гессе он не позволял себе брани. Но вся она была сейчас написана у него на лице. Поладили на том, что фюрер соберет высших офицеров и на закрытой встрече объявит о реабилитации Фрича и восстановлении его в армии. Уступив Гессу, Гитлер, как обычно, сник. Он сел на диван и сказал Рудольфу, что если тот желает сегодня все решать сам, то пожалуйста. Он даже очень этому рад. «Вот у меня лежит заявление Магды Геппельс о разводе и ее объяснение причины», — усмехнулся он. «Говори, что делать. Я заранее согласен с тобой». «Это их дело, Йозефа и Магды», — ответил Гесс. «А скандал на всю страну с развалом образцовой семьи и связью с неполноценной — чье дело?» «Попробуй их помирить. Сразу после съезда», — предложил Рудольф. «Но этим стоит ограничиться». «А чем ограничиться в случае с обидой Геринга? Полюбуйся. 3 папки компромата на Штрайхера. Передал мне лично. Здесь такое? Ты полистай, полистай». Гесс полистал. Первая папка — материалы о присвоении собственности примерно на 20 миллионов марок. Вторая — Факты об избиении заключенных Нюрнбергской тюрьмы хлыстом и в носорожьей коже. О появлении в своей штаб-квартире в пляжных трусах, о скандалах с любовницами, изнасилованиях, пристрастии к порнографии. Третью Гесс не стал просматривать. «Геринг требует стереть Штрайхера в порошок», — подытожил Гитлер. «Предостав ему сделать это собственноручно», — ответил Гесс и вынес папки из кабинета. «Ты хорошо сделал, Руди. Я очень благодарен тебе», — усмехнулся Гитлер. «Но если следовать по такому пути, то придется завести особого адъютанта, который станет бегать туда-сюда и выносить от меня проблемы, которые потом все равно заползут обратно». В дверь тихо постучали. Это был Альберт Борман. Он держал в руке телефонную трубку. «Мой фюрер, покушение. На заводе Боша. Только что. Звонит рейхсфюрер». «Кто?» — резко спросил Гитлер. «Доктор Лей». Гитлер выхватил у него трубку. «Что? Говорите! Ранен? Жив?» Взглянув на побледневшего Рудольфа, быстро кивнул ему. «Жив. Гиммлер больше ничего не знает». Металлургический завод Боша был последним пунктом летней инспекции вождя ГТФ. Образцовое предприятие, на которое всегда возили гостей, чтобы продемонстрировать лучшие достижения нового порядка. Завод был показательным и с точки зрения безопасности. Именно на нем гиммлеровская тактика правильных доносов внедрялась с особой тщательностью. Сейчас вся территория предприятия была оцеплена двойным кордоном СС, хотя никто еще не был арестован. По обилию эсэсовских чинов и настроению самого рейхсфюрера было ясно, что именно на этом образцовом заводе Гиммлер принял версию покушения как единственную, сразу уверовав в нее. Одновременно с Гитлером и Гессом к заводу подъехал и сам Карл Бош, ничего не понимающий, расстроенный. Председатель наблюдательного совета ИГ Farben Industry, один из финансовых столпов режима, отказывался верить в покушение, называя произошедшее недоразумением. «Я знаю здесь каждого столевара, каждого помощника столевара и с каждым отливщиком дважды в месяц здороваюсь за руку», — говорил он. «Я понимаю, чем живут эти люди, как они принимают перемены и как относятся к Лею. Нет, они не могли причинить ему зла». Наивный лепет доктора философии и лауреата Нобелевской премии по химии 1931 года только раздражал рейхсфюрера. Гитлер, похоже, тоже не верил. Гесса интересовало только состояние пострадавшего. Лея уже увезли в клинику Бранта на рентген. Оказалось, что у него серьезная травма обеих ног. В машине по пути к Бранту Гитлер задумался над этим фактом и высказал Гессу свое недоумение. «Если, как стало известно, не было ни взрыва, ни выстрелов, то насколько странное повреждение при покушении?» Сам Брант был занят пострадавшим. Свитер Рейхсляйтера ожидала результатов. Здесь, наконец, Гитлер и Гесс узнали, что же произошло, или как, по крайней мере, это выглядело. Проходя по одному из цехов, Лей, как обычно, разговаривал с рабочими, осматривал станки. От сопровождающих его чиновников своего аппарата он всегда требовал, чтобы они не путались под ногами бестолку и не мешали ему, а, разойдясь по объекту, тоже разговаривали с людьми. Те так и делали, время от времени опять собираясь вокруг шефа. Находившиеся неподалеку от Лея видели, как он неожиданно, сильно вздрогнув, замер на несколько мгновений, а затем упал на руки успевших подхватить его сотрудников. Никто ничего не понял. Кто-то крикнул, что нужен лед. Кто-то поднял с пола толстый стальной прут, говоря, что им рейхсляйтера только что ударило по обеим ногам. Кто-то крикнул о покушении. Состояние самого Лея было ужасное. Весь белый, в холодном поту. Он корчился от боли, не в состоянии выговорить ни слова. Один из сотрудников, негласно выполняющий роль телохранителя, имел при себе лекарства, шприцы и ампулы с обезболивающим. Он сделал Лею укол, и того почти без сознания увезли в клинику Карла Бранта, после чего началась свистопляска. Подоспели СС во главе с самим рейхсфюрером, имевшим серьезные намерения. Выслушав, Гитлер в недоумении посмотрел на Гесса. Тот тоже не понимал, откуда, например, взялся стальной прут. Оказалось, что такие отливки иногда вылетали из тисков, поэтому техника безопасности запрещала ходить и стоять в определенных местах. Гитлер и Гесс снова переглянулись. «Так, может быть...» — начал Гесс. Он не успел договорить. Вышел Брандт, как будто даже веселый, и сообщил, что у Лея на редкость прочные кости. При таком ударе ни переломов, ни трещин. «Что же все-таки с ним?» — недоумевал Гитлер. «Чертовски не повезло», — вздохнул Брандт. «Я знаю два рода боли, которые почти невозможно вытерпеть, поскольку они не отключают сознание. Проникающие ранения в живот и такой вот удар по костям голени». «Он в сознании?» — спросил Рудольф. «Да, в полном. Пишет объяснение случившегося, но это ненадолго. Боль вот-вот вернется, а он отказывается от уколов». Гитлер, Гесс и Бош вошли к Лею, который быстро писал что-то лежа на спине. Лист бумаги держал перед ним ассистент Бранта. Он сразу попросил Гесса и Боша своими подписями засвидетельствовать, что он дает показания в здравом уме и твердой памяти. «Иначе на Гиммлера не подействует», — добавил он. «Я же говорил, что это недоразумение, несчастный случай!» — воскликнул Бош. «Роберт, что с вами произошло?» — спросил Гитлер. «Если вы можете говорить и помните...» «Могу и помню», — кивнул Лей. «Только, пожалуйста, прежде подпишите и отправьте Гиммлеру, пока еще не поздно дать задний ход. А я просто болван», — продолжал он, когда его просьбу выполнили. «Мне 100 раз было сказано, где нельзя стоять, а я вот и получил». Он облизнул искусанные в кровь губы и повернулся к Бошу. «А что, уже началось?» «Я сейчас же вернусь на завод», — кивнул тот. «Я надеюсь, все уладится». Когда они на несколько минут остались втроем, Лей прямо посмотрел на фюрера. Самочувствие у него, как и предупреждал Брандт, ухудшалось на глазах. На лбу выступил обильный пот, дыхание становилось прерывистым. «Я знаю, что Гиммлер перед съездом искал случай для общенациональной истерики по типу бухаринского дела, но пусть работает с кем-нибудь другим, а я не хочу. Не хочу!» Гитлер молчал. Случай и впрямь был удобный, словно приготовленный на заказ. И это «не хочу» выглядело как каприз. А Гитлер капризов не любил. Сухо кивнув Лею, фюрер повернулся к дверям, в которых тотчас же появился Брандт. Выходя, Гесс почувствовал спиной взгляд Лея. Гесс проводил Гитлера до машины. Поняв, что Рудольф хочет остаться, Гитлер поджал губы. Это выражение на его лице было хорошо знакомо всем, имевшим возможность наблюдать фюрера в повседневности. Лицо словно леденело изнутри. В серо-голубых глазах — льдины. Губы заморожены. «Абсолютный холод», — сказал о таком Адольфе покойный Грегор Штрассер. Гитлер уехал. Гесс возвратился в палату. Лей по-прежнему отказывался от обезболивающих. Брандт сказал, что он потребовал телефон. «Я не вполне понимаю, что происходит», — сказал Брандт Гессу. «Но такие нагрузки на сердце недопустимы. Нельзя ли как-то пойти ему навстречу или хотя бы сделать вид?» Сделать вид, что общенациональная истерика отменяется, было невозможно. У Леи имелись надежные осведомители. «Что тебе так претит?» — спросил Гесс Роберта, который лежал, закрыв руками лицо. «У Гиммлера есть реальные заговорщики, конкретное дело. Там все чисто, он поклялся. Он всего лишь, как бы это сказать, выстроит драматургию, задаст единство времени и места, украсит сюжет твоей яркой личностью». «Иди нахуй», — отчетливо произнес Лей. Гесс вышел. Спустившись вниз, посидел в машине. В животе началась знакомая режущая боль. Шофер сразу заметил его состояние, и вскоре к нему в машину подсел Брандт. Откинув сиденье, он велел Рудольфу лечь на спину и расслабиться. Он понимал, что сейчас волнует Гесса, и, не дожидаясь вопроса, пересказал ему, как Лей только что объяснил свое упрямство. Оказывается, согласием не то с Марксом, не то с Энгельсом, а точнее, собственным нежеланием повторять историю в виде фарса. «Как это понимать?» — морщась спросил Гесс. Он сказал, что несколько лет назад из него уже сделали шута на глазах 11-летнего сына. А теперь, послезавтра, мальчику 18. Гесс сразу вспомнил франкфуртскую авантюру 1931 года и обстоятельства, о которых говорил Лей. Вспомнил и то, что завтра все шестеро детей Роберта приезжают в Мюнхен на день рождения их старшего брата Вальтера. Приедет и Маргарита. Но что тут делать? Пытаться объяснять Адольфу? Нет. Гиммлеру? Но Гиммлер не свободен в принятии решения, в отношении которого фюрер выразил свою волю. Решение придется принимать самому. «Карл, пожалуйста, передайте Роберту, что я его понял. Я все отменю», — попросил Гесс. Отъехав немного от клиники в сторону коричневого дома, он вышел на набережную и минут 20 стоял, подставив лицо фену. Боль в животе не мешала. Голова работала четко. Через час оцепление СС было снято. Барзописцы, уже заряженные Гиммлером, отосланы по редакциям. Сам рейхсфюрер поехал в свою штаб-квартиру дожидаться обещанного ему Гессом звонка фюрера. Гиммлер с досадой и раздражением, но твердо отменил все мероприятия. Он знал, что снайперская винтовка по имени Рудольф Гесс, красующаяся на партийном фасаде, если раз в год все же стреляет, то не промахивается. Гесс в молодости сочинял пьесы. Но поскольку времени у него всегда не хватало, он щедро раздаривал сюжеты желающим. На один из таких сюжетов Альбрехт Хаусхофер написал пьесу, много лет идущую на Бродвее. После разговора с Гиммлером Рудольф, взяв с собой свою старшую секретаршу Хильду Фат, поехал к Юнити, где очень кстати застал Герду Троост, и живо писал домам сцену на заводе. Гитлер еще должен был находиться в коричневом доме, туда все четверо и отправились. Там Гесс, собрав внушительную аудиторию, рассказал о страданиях бедного Роберта, вызвав слезы на глазах многочисленных секретарш. Все общество находилось сейчас в сенаторском зале, где на стене, рядом с портретом Фридриха Великого, уже 7 лет висела придуманная Гессом для фюрера надпись. «В этом движении ничего не произойдет за исключением того, чего хочу я». Через сенаторский зал Гитлер обычно проходил после совещаний с военными. Фюрер появился. И сразу попал в странную, непривычную, наэлектризованную сочувствием и женским беспокойством атмосферу. Это был первый акт пьесы. Второй, как рассчитывал Гесс, сыграли 3 эмоциональные дамы, не знавшие, что Адольф уже побывал в клинике Бранта и собиравшиеся туда с ним отправиться. Особенно выразительно была Юнити, в глазах которой всеми оттенками переливалась живая боль. Эти глаза на Адольфа почти не глядели. Когда дамы уехали, Гитлер уже заметно помрачнел, хотя после совещания вышел в приподнятом настроении. И Гесс сразу перешел к эпилогу. «Я только что еще раз убедился в том, что в центре общенационального напряжения может стоять только один человек», — твердо произнес он. «Любому другому это противопоказано, как и нации в целом». Гитлер, брезгливо щурясь, смотрел в пол. Он шумно выдыхал воздух, передергивал плечами, наконец громко фыркнул. «Ты сегодня определенно все решаешь сам. Держу пари, ты уже отдал приказ Гиммлеру». «Гиммлер ждет твоего звонка». Гитлер снова возмущенно фыркнул. «Ну, Руди, мне что ли не жалеть этого мазохиста? Кстати, как он там? Как и ты, считает меня бессердечным?» «Не знаю, что он считает. Он послал меня нахуй». «Что?» «Все-таки ему здорово досталось. Придет в себя, извиниться, конечно. Нужно мне его извинение. Ладно, я вас помирю». Гитлер прошелся по залу. «Позвони Гиммлеру сам. Скажи, чтобы действовал по своему усмотрению». Фюрера ждало очередное совещание. Мартин Борман уже дважды обозначился в полуоткрытых дверях. Когда Гитлер ушел, Гесс позвонил Гиммлеру, потом Отто Дитриху, имперскому пресс-секретарю, и приказал информацию о несчастном случае с Леем дать в утренних газетах максимально сдержанно. И, наконец, уехал, но не домой, а к Альбрехту Хаусхоферу, который работал сейчас в Мюнхене. Эльза с Буцем приедут только завтра, а дома без них была тоска. Альбрехт только что закончил новую пьесу и искал для нее название. Кровожадный и распутный римский диктатор Луций Корнелий Сулла представал в ней отнюдь не в античном величии своих монументальных пороков, а скорее в конкретном противоречии природных талантов и вынужденности, обреченности творить из них зло. Удобно устроившись в кабинете Карла Хаусхофера, их любимой еще с университетских лет комнате в доме, друзья с удовольствием перечитывали пьесу «Местами по ролям», и Рудольф предложил назвать ее просто «Сулла», именем самого старшего из всех диктаторов в истории человечества. Взяв рукопись, он перевернул несколько листов, чтобы заглянуть в финал, и нечаянно выронил на колени фотографию девушки в светлом платье, невесты Альбрехта, с которой, похоже, что-то у того разладилось. Рудольф еще недавно так радовался за друга, но теперь из деликатности не решался спросить, что же все-таки случилось. Он видел Альбрехта и Ингу вместе, и ему показалось, что эта девушка просто создана для Альбрехта, достойна его. Альбрехт взял фотографию и положил ее на стол. Рудольф проснулся в полдень и увидел сидящую на краешке постели Маргариту. Поцеловав его, она спросила, как он себя чувствует. Если ничего, то канцлер просил его быть в 2 на встрече с Генлейном. И еще. Приехали итальянцы. По ее сосредоточенности он понял, что сестру что-то сильно тревожит, и это что-то рядом с ним. Когда она принесла ему кофе, он спросил, как Роберт. «Терпит», — был короткий ответ. Он спросил, что ее еще беспокоит. Ее глаза, с годами приобретшие зеленоватый оттенок, ловили каждое его движение, надеясь поймать взгляд. «Руди, я сегодня утром принимала у нас дома Гайду. Они с Робертом говорили при мне. Руди, это война?» «Из-за чехов войны не будет», — резко ответил Гесс. «Но у них с русскими договор». «Румыния и Польша Красную армию к чехословацким границам не пропустят. Успокойся». Грета продолжала ловить его взгляд. Он невольно подумал, как должно быть этими глазищами она изводит Лея. «Твоему Буцу скоро год, моим по 8. Но Вальтеру, первенцу Роберта, завтра 18. Руди!» «Грета, достаточно! По пути я заеду к вам, мне нужно кое-что сказать Роберту». В дороге они молчали. Дома Маргарита проводила брата к кабинету, сказав, что Роберт лежит там, и у него итальянцы. Но в кабинете было подозрительно тихо. Вместо итальянцев и Лея Рудольф нашел на подушке записку. «Уехал по делам. Целую». Интересно, как это выглядело. Volkswagen ему к постели подали, что ли? Гест взял записку и на обороте написал «Для F. Я там, куда ты меня послал». Он попросил сестру передать это Лею при первой же возможности и проследить, чтобы он сжег листок или сжечь самой. Расстроенная, непривычно рассеянная Маргарита вышла проводить его. Ее взгляд до последнего цеплялся за брата, но Рудольф слишком торопился. Да и чем успокоить женщину, которая, вернувшись после временного отсутствия, обнаруживает под своим домом только что выстроенное бомбоубежище? Впервые после Берлинской олимпиады 1936 года все дети Роберта Лея собрались в его мюнхенском особняке в день 18-летия старшего сына Вальтера. Утром юношу принял в своей резиденции фюрер. Днем начали собираться приглашенные, в основном друзья Вальтера по университету. Предполагалось, что старшее поколение, поздравив мальчика, затем удалится на другую половину дома, оставив молодежь порезвиться в волю. Однако поздравления старших затянулись. Оказалось, что молодые люди отнюдь не стремятся поскорее отделаться от взрослых. Похоже, наоборот. Всех интриговало беспокойство самого хозяина. Среди общего оживления он вдруг оставлял гостей и, извинившись, уходил, чтобы переждать приступ боли и немного прийти в себя. Газеты второй день обсуждали технику безопасности на промышленных предприятиях Рейха, из-за пренебрежения которой и сам вождь ГТФ получил легкий ушиб ноги. С этим легким ушибом Роберт вчера полдня сопровождал амбициозных итальянцев, а сегодня принимал гостей и старался не испортить детям праздник. Благодарные дети, как умели, выручали отца, выдумывая несуществующие визиты и телефонные звонки. Эльзу до слез тронуло, как все шестеро, забывая о развлечениях, стремились побыть с отцом в те получасовые паузы, когда он вынужден был лежать у себя в спальне. Дети установили очередь на это право и честно ее придерживались. Но Эльза заметила, что младшие несколько раз уступали свой черед Роберту. Она невольно, с совершенно новым для себя чувством, взглянула в этот вечер на своего резвого, лопочущего первые слова, всем улыбающегося Буца. Каким он станет, и сумеет ли он воспитать в сыне такую же нежность, чистую преданность отцу, которого он так редко видит? Она хорошо знала первую жену Лии. Понимает ли Роберт, чем обязан этой женщине, тихо вырастившей в Кёльне троих чудесных детей и сумевшей сохранить им души? Сегодня утром Эльза звонила в Кёльн, чтобы поздравить мать Вальтера. Они долго разговаривали. Между прочим, Эльза узнала, что среди гостей, отправившихся в Мюнхен, есть и девушка, которая очень нравится Вальтеру. Девушку звали Эмилия фон Рентхельд. 20-летняя дочь крупного франкфуртского промышленника. Она привлекала к себе общее внимание самоуверенностью, решительностью, склонностью к резонерству и поучениям. Она резко выделялась среди сверстников, ведя себя так, как и подобало преуспевающей партийной функционерке. Ее старшая сестра уже 13 лет была замужем за генералом Карлом Вольфом, может быть, самым доверенным и близким к Гиммлеру человеком. Воспитанная в нацистском духе, Эмилия с 13 лет делала карьеру. Сначала в Союзе девочек Гитлерюнгенда, позже в штабе Обергит Запад. Бывший имперский руководитель молодежи доктор Рентельн еще 6 лет назад сказал об Эмилии, что эта девчушка по своим качествам гораздо больше подходит к руководству всем Гитлерюгендам, чем Сибарит и Лавелас фон Ширах. Вот в нее-то и угораздило страстно влюбиться юного интеллектуала Вальтера Лея, ежедневно, с огромным напряжением сил, оправдывающего в глазах окружающих свою громкую и грозную фамилию. Похоже было, что кроме матери и Эльзы, о чувствах мальчика догадывалась разве что его сестра Эллен. Эльза поняла это по пристальным презрительным взглядам, которыми девочка постоянно преследовала уверенно и умело державшуюся фрейлин Рентхельд. 13-летняя Эллен была похожа на отца не только внешне. Она была бесстрашна и бесцеремонна, качества которой в этом возрасте неразделимы. В ее головке давно созрело намерение открыть брату глаза на неправильность его выбора. Уже звучала музыка, в разных гостиных разная. Но молодежь упрямо не желала отделяться. Сами собой возникавшие кружки, не распадаясь, перемещались за звездными дамами — Юнити и Лени. Когда все общество перетекло в огромную гостиную, где по первоначальному замыслу предполагалось оставить молодежь побеситься, туда вышел Лей. Полюбовавшись на юные, разгоряченные спорами лица, он подозвал к себе сына и нескольких его друзей и предложил послушать американские блюзы, последние записи. Вальтер, унаследовавший от отца его музыкальные способности, играл почти на всех инструментах. Вместе с друзьями они составили подвижный джазовый оркестр, единственный, оставшийся на целое ГАУ после идеологических чисток. Власти смотрели на этот джаз-банд снисходительно, как на прихоть сына Лея, и не вмешивались. Пластинки присылала сестра Юнити, Джессика. Роберт увел детей к себе и дал послушать самое свеженькое. Вскоре к ним постучались и Эллен с Робертом. Комнату точно наполнили кислородом. Ребята жадно поглощали, будто пропускали через себя поток необычных, немыслимых сочетаний, идущих из глубин чуждой, набирающей агрессии культуры. Когда меняли пластинку, у кого-то из ребят само, как выдох, вырвалось. «Здорово!» «Да, колоритно», — согласился Лей. «Знаете, что я сейчас вспомнил? Я в 17-м году сидел во французском лагере для военнопленных. Скука была смертная, жрали одни консервы. И вдруг сердобольная дамочка из Красного Креста привозит в наш лагерь целый вагон экзотических фруктов. До смерти не забуду, как беру в руки какой-то гигантский мохнатый рыжий шар и в буквальном смысле ухожу в него, погружаюсь. Папа, ты не находишь свое сравнение несколько своеобразным в части скуки и консервов?» улыбнулся Вальтер. Лей рассмеялся, за ним остальные. «Кстати, после того, как мы слопали тот вагон, лагерь стал напоминать муравейник перед грозой. Так все забегали. И это, извините, сравнение навело меня на мысль», — продолжал Роберт. «А не потанцевать ли вам? Штраус называл вальсы музыкой для ног, а то, что вы слушали, скорее, музыка для тела. Европе придется через это пройти». «Чтобы вернуться к музыке для души?» — спросил Вальтер. Не сразу. Будет еще и музыка для головы. Так как насчет танцев? Что тебе? Спросил он Эллен, которая уже несколько раз тихонько сжимала ему руку. «Давай уйдем», — шепнула дочь. «А то они при тебе будут стесняться». «Конечно, уйду», — ответил Лей. «А ты позови сюда остальных ребят». Лей ушел. Эллен сначала выманила из общей гостиной всего несколько человек, самых нормальных, как она их называла. Она сказала им, что отец хочет, чтобы они танцевали под ту музыку, которую сейчас услышат. Она сказала это так живо и непосредственно, что, не спрашивая ни о чем, ребята покорно последовали за ней. Очень скоро спортивные, гибкие, молодые арийцы с наслаждением отвечали эротичному зову неполноценной музыки. И эта сцена, вся в живом колеблющемся свете зажженных свечей и оттого еще более экзотическая, внезапно открылась перед Эмилией фон Рентхельд, которую Эллен привела к дверям гостиной. Темп танцевальной импровизации рос вместе с возбуждением. Одна из девушек скинула туфельки, и скоро все девушки танцевали босиком, все откровеннее и смелее отвечая на призывные телодвижения партнеров. «Друзья, перестаньте! Вас могут услышать! Вспомните, где вы находитесь!» Воскликнула Эмилия и услышала в ответ веселое объяснение о танцевальном эксперименте под названием «Поедание экзотических фруктов». «Но если кто-нибудь из старших товарищей увидит...» Волновалась Эмилия. Все дружно рассмеялись. Милли, считавшая себя обязанной во всех ситуациях нести ответственность, настолько растерялась, что заговорила митинговым языком низовых ячеек Гитлерюгенда. «Это идеологическая диверсия. Вас провоцируют. Кто инициатор? Музыка отвратительна. Фюрер считает нашу молодежь обязанной...» И так далее. Стоящая рядом Эллен все это время, не отрываясь, смотрела в смущенное, страдающее лицо брата, который один не смеялся. Незаметно выйдя, Эллен со всех ног понеслась к отцу и, оторвав его от разговора, упросила пойти с ней как можно скорее. Лей вошел в гостиную, где еще плавали приглушенные звуки. «Вот!» — победоносно объявила юная интриганка, подведя отца за руку к возбужденной Эмилии. «Вот инициатор!» Лей, весело оглядев ребят, тут же быстро шагнул к Миле, чтобы поддержать ее под руку. Девушка сильно побледнела, и он подумал, что она, должно быть, переусердствовала в танцах. «Аккуратнее, друзья», — сказал он, усадив фрейлин. «Эти ритмы из другого мира и могут быть коварны», — он улыбнулся. «Но красиво, не правда ли?» «Да, папа, Миле очень понравилось», — громко объявила Эллен, опять впившись глазами в лицо брата. «Она так хвалила музыку, она сказала, что это прекрасно». «Вам нравится?» — снова улыбнулся Лей. «Да, очень», — пробормотала Эмилия. «Миля сказала, что эта музыка достойна немецкой молодежи, что фюрер был бы рад». Лей, резко повернувшись, пристально взглянул на дочь. Потом его точно толкнуло что-то в сторону сына, и он все понял. Вальтер готов был сейчас умереть. «Вообще-то я должен вам сказать...» Начал Роберт, подавив желание отшлепать свою Ленхен. «Что мы, старшие, случается, позволяем себе расслабиться. Я иногда так устаю, что на все готов, лишь бы вывести себя из этого состояния. На голову встать или начать отплясывать африканское. Но вы молоды, вам еще рано. Я понимаю, что возмутило Эмилию. Это я виноват». Он продолжал говорить, смягчая обстановку. Эллен, стрельнув глазами в отца, поджала губы. Она так и не поняла, почему, когда через несколько минут он вышел, то даже не позвал ее с собой, словно забыл, что она стоит у двери. Ей казалось, что она-то все сделала правильно. В это время Лея разыскивал Гесс, которому только что позвонил Гитлер. Была уже ночь, но фюрер никогда не ложился раньше 2-3 часов. Об этом знал его бывший главный адъютант. Старый боевой соратник по мировой войне, Фридрих Видеман. Его Гитлер отправил в Лондон для переговоров с лордом Галифаксом. Видеман знал и то, что в ночные часы ум Гитлера работает особенно продуктивно, а потому и выбрал их для своего звонка. Гитлера сейчас сильно раздражала неопределенность в позиции Соединенных Штатов, руководимых Лисой Рузвельтом, которого фюрер ненавидел. Американский президент упорно не давал своему послу в Лондоне Джозефу Кеннеди разрешение на поездку в Германию, поскольку это могло бы вызвать ненужный ему перед выборами скандал. При этом Рузвельт явно стремился получить информацию о положении в Рейхе из первых рук и, как полагал Видеман, все же дал своему другу такое разрешение. Тайна. Одним словом, Кеннеди готов прибыть в Германию, если ему будут даны соответствующие гарантии, сообщал Видеман. Возможно, позже посол сможет приехать повторно, на более длительный срок. Пока же секретность должна быть полная. Ни Диркинса, ни Вайтзекера, ни тем более Дикхофа ни во что не посвящать. Адольф сказал, что, подумав, решил спросить совета только у нас двоих, сказал Гесс. Так что... Постой! В июле Кеннеди всех оповестил, что хотел бы повторить маршрут Виндзоров. Какая же тут может быть секретность? Удивился Лей. Не в багажнике же его привезут. Это не наша забота. Что скажешь по существу? Да кто же отказывается от таких визитов? Они немного прошли вглубь аллейки, на которую Роберт вышел, чтобы отдышаться после сцены, которую ему устроила глупая дочь. «Над чем думал фюрер? И какого совета он ждет?» Продолжал недоумевать Лей, усаживаясь на скамейку. «Ты понял?» «Он просто хочет нас помирить», — усмехнулся Рудольф. «Да, ты извини меня, пожалуйста», — нахмурился Лей. «У меня от этой боли в голове был какой-то туман». «Ничего, бывает». «Я тебе так благодарен, Руди!» Лей посмотрел на залитый светом дом. «Тошно подумать, что бы тут сейчас было, если бы не ты. Помнишь Франкфурт?» «Полежать бы тебе и теперь не мешало», — заметил Гесс. Лей не ответил. Он подумал, что едва ли даже чуткий Рудольф до конца представляет себе, какую безумную боль он испытал там, на бетонном полу заводского цеха. Но стерпел и еще стерпит эту кару за Марго. «Значит, предварительную беседу с Кеннеди проводим мы с тобой», — подытожил Гесс. «А после...» «Эй, кто там прячется? Выходи!» Весело обернулся он на укрытые в лунной тени кусты. «Детвора, наверное». «Это мои», — усмехнулся Лей, всмотревшись. «Большие уже, а ведут себя». На аллейке обозначились Робер и Эллен. Мальчик крепко держал сводную сестру за руку. Рудольф, кивнув им, попрощался с Леем и пошел к дому. Роберт собрался сделать детям замечание, но вдруг заметил на щеках дочери блестящие бороздки от слез. «Что случилось?» — ласково спросил он. «Папа, я не могу ей объяснить», — начал Робер. «Она говорит, что так не должно быть, что неправильно любить лицемеров». «А кого правильно любить?» — улыбнулся дочери Лей. «Вальтер же увидел, какая она, папа!» — шагнула к нему Эллен. «И все смеялись». «Кроме него, детка», — напомнил отец. «Ты очень некрасиво поступила». «А она красива? Лицемерка, ханжа. Они в Гитлерюгенде все такие. Или тупые, или лгут. Она все время лжет. Она и ему лгать будет. Папа!» Всхлипнув, девочка вырвала руку и отвернулась. «Что произошло?» — тихо спросил Лей сына. «Мы гуляли по парку и случайно увидели, как Вальтер и Мели целуются». Роберт едва не рассмеялся. «Глупышка Ленхен. Замышляя свой демарш, она и не предполагала, что он только откроет Эмилии глаза на чувства к ней Вальтера». Роберт позвал детей и, усадив их по обе стороны от себя, обнял за плечи. Ночь была тихая, теплая. Пахло лилиями и сандалом. «Откуда это?» Дочь сидела напряженная, вытянув шейку. Она даже не прижалась к отцу, как обычно делала, когда он обнимал ее. Сын, напротив, придвигался все ближе. Роберт вдруг понял, откуда этот приятный тонкий запах. Маленький парижанин пользовался какой-то туалетной водой, должно быть, из новинок. Роберт вспомнил, какой любительницей новых духов была мать Робера, и, чуть повернув голову, взглянул на профиль сына. Ресницы, кукольные, чуть вздернутый лукавый носик, спиральки волос на висках. Палет. Все-таки твоя Полли. Так она подписала свое предсмертное письмо. И вот теперь сидит рядом ее воплощение. Тот же профиль, та же легкость в принятии жизни, даже запах. А ведь это создание когда-нибудь спросит, как и почему погибла его мама. Нет. С того бока, где сидел сын, не ждать ему успокоения. А чего ждать с другого бока? Они все тупые или лгут. Девочка, единственная в своей элитной школе, не вступила ни в один союз. Дочери Лея все прощают. Но ведь и она когда-нибудь спросит. Нет. Не получалось у него передышки даже с двумя своими птенцами, для которых он пока такой большой и сильный. Если дети пока отцу вопросов не задавали, то сделать это твердо намеревался партийный судья Бух. Этим летом Борман буквально умолил тестя не предпринимать ничего важного, не поставив его, Мартина, в известность. Бух тогда как будто обещал. Да, видно, забыл. Еще раз посмотрев дело, судья, как было принято в таких случаях, прежде всего вызвал Лея для личной беседы. Если бы Бух сделал это в другой день, Лей, безусловно, поехал бы. Но в то утро, после дня рождения сына, он чувствовал себя настолько измученным, что перспектива встать на ноги и опять куда-то на них передвигаться вызывала у него ужас. Он послал отказ. Буха это возмутило. Из газет он знал, что ничего серьезного с Рейхслятером не случилось. Да он и сам недавно наблюдал Лея в английском посольстве на очередном фуршете в честь подписания англо-итальянского соглашения по Эфиопии. Загорелый, улыбающийся Лей, стоя рядом с английским послом в Риме лордом Пертом, бодро доказывал французскому послу выгоды от вручения верительных грамот на имя короля Италии и императора Эфиопии одновременно с англичанами. Судья представил увесистое дело о коррупции в ГТФ лично фюреру. «У вас уже была беседа?» — спросил Гитлер. «Доктор Ли отказался приехать», — ответил Бух. «Это на него похоже?» «Нет». «Да. Человек из последних сил делает чужую работу и просто не оставляет их на то, чтобы оправдаться. Какова общая сумма присвоенных доходов?» «Лично Рейхслейтером ноль. Но...» «Проверьте все еще раз». Фюрер положил ладонь на закрытую папку. «После съезда мы к этому вернемся, Вальтер». Партийный съезд «Великая Германия» открылся 5 сентября. Застроенный стадионами, специальными площадками, плацами и залами Нюрнберг гудел от сотен тысяч местных и съехавшихся со всего мира поклонников фюрера и национал-социализма. Съездовские церемониалы не отличались разнообразием, скорее, консерватизмом. Разнообразие вносили подробности, особенно для самих организаторов. Борман замучил командующих парадом на Адольф-Гитлер-плац ваксы для сапог, по его мнению, съедающий блеск. От мелочных придирок Бормана все устали. И, конечно, до того, как устал сам Борман, никому не было дела, разве что его жене Герде. Она в эти дни старалась не подпускать к нему детей, которых он колотил нещадно. Если вакса Мартина так и не удовлетворила, то готовящимися световыми эффектами он мог гордиться. Центральное же событие, программная речь фюрера, вообще будет обставлена так, что сам Зевс-громовержец позавидует. Во время генеральной репетиции парада Борман спросил Шмейера: «А где эта вездесущая Рифеншталь со своей группой?» Оказалось, что группа на месте, работает, а самой Лени нет. Улетела в Штаты. Это... как же понимать? Даже Борман несколько растерялся. Разъяснение мог бы дать Геббельс. В конце августа он сделал Рифеншталь официальный заказ на фильм о съезде «Великая Германия» и получил следующий ответ. «Я уже сняла два съезда. Для меня этот этап пройден». У Геббельса от такой наглости отвисла челюсть. Он решил попытать счастье и передать ответ лично фюреру. Но Гитлер как будто даже не понял. «Я уже сказал, оставьте Хелену в покое. Почему я должен это повторять?» Съезд торжественно открылся в зале конгрессов речью Рудольфа Гесса. Махина торжеств сдвинулась и поползла. Зал несколько часов сотрясался от возгласов, рукоплесканий, скандирования «Зиг Хайль», исполнения национального гимна и Хорста Весселя. Возбуждение, как пламя, вырывалось из окон здания наружу, грозя поджечь некогда тихий старинный баварский городок. Над подиумом нависала такая гигантская золотая свастика, что некоторые функционеры поглядывали на нее с опаской. Сорвись она, десяток из них уложило бы на месте. За фюрером сидел, а позже шаг в шаг следовал повсюду Мартин Борман, которого периферийные руководители до сих пор знали лишь как начальника штаба Рудольфа Гесса. Борман оторвался от Гитлера только перед началом парада на Адольф-Гитлер-Плац, чтобы появиться в ложе для почтенных гостей в числе 20 рейхслейтеров. Этого партийного олимпа, сверкающего золотыми значками ветеранов, сонма богов, каждый из которых владычествовал в своей партийной епархии, страшась лишь всевидящего ока верховного владыки. После того, как Гитлер в 1933 году отменил для Гесса все титулы, оставив лишь поднебесный, заместитель фюрера. Самое почетное, правое, крайнее место обычно занимал Роберт Лей. За ним, медленно, по одному, на горделивом друг от друга отдалении следовали остальные 19 человек, и среди последних — коротышка с бычьей шеей, Мартин Борман, на которого вожди демонстративно не обращали внимания, высказывая хотя бы таким способом ненависть старых бойцов к выскочке и темной лошадке. Трудно сказать, то ли эта холодная неприязнь коллег так допекла, в общем-то, общительного и не лишенного чувства юмора Мартина, то ли от постоянного переутомления у него сдали нервы, то ли и тут был точный расчет, но только сегодня шествие партийных богов совершилось не по заведенному распорядку. Неожиданно для рейхслейтеров Борман, опередив всех, решительно прошел к крайнему правому креслу и крепко уселся. Лей, шествовавший во главе блистательной когорты, несколько замедлил шаг и вперил в Бормана свой тяжелый бульдожий взгляд. Борман его выдержал. Два взгляда так и остались сцепленными, пока Лей не сел в соседнее кресло и, откинувшись на мягкую высокую спинку, не растянул губы в два десятка нацеленных на него объективов. По ряду занимавших места рейхслейтеров прошла волна презрительно-ироничного недоумения, быстро перешедшего в возмущение и гнев. «Темная лошадка» бросила вызов не только лично Лею, но и всем остальным 18 могущественным функционерам, как бы опустив их на ступеньку вниз. Острее других восприняли демарш Бормана рейхслейтеры Вильгельм Фрик, министр внутренних дел, и Ганс Франк, главный партийный юрист. Именно их активное негодование, как инфекция, по воздуху дошло до Гитлера. И он, оторвав взгляд от марширующих красочных колонн, недовольно в полоборота посмотрел на ложу рейхслейтеров. «Чего они там?» — спросил он Гесса. «Не знаешь?» Но Рудольф даже не понял, о чем вопрос. Эта бывшая рыночная площадь перед Фраункирхе, переименованная в площадь Адольфа Гитлера, каждый раз слегка бросала его в жар, как бы не была декорирована. Она хранила в себе воспоминания 7-летней давности. Тогда, во время предвыборной кампании, он, вынужденный заменить потерявшего голос Адольфа, после своего выступления внезапно упал в обморок. Больше рядом с Гитлером сейчас никого не было. Позже он повторил свой вопрос Юнити, когда после прохождения первой танковой дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер включали фонтан, и фюрер предложил некоторым из дам пересесть поближе. «Борман уселся на место Лея», — объяснила Митфорд. «Вожди вскипели и теперь выпускают пар». Гитлер раздраженно поморщился, но через минуту легонько хлопнул себя по колену и рассмеялся. «Ты представил себе обиженную физиономию Роберта?» — шепотом поинтересовалась Юнити. «Не то». Гитлер наклонился к ней и сидящей тут же Эльзе Гесс. «Лей как-то подложил Борману свинью в виде публичного выступления и пообещал мне представить доказательства того, что Борман непременно отомстит. По-видимому, месть состоялась». «Ты думаешь, он на этом остановится?» — возмутилась Юнити. «Как можно держать при себе такого человека?» «Заметь, дорогая». Гитлер обращался уже к одной Эльзе. «Что, будь Мартин голливудской звездой, любимцем толпы, лихим трюкачом или просто обаятельным человеком, она бы так не возмущалась». На вечернем приеме в зале городской ратуши, затянутом белым штофом и украшенном бывшими наполеоновскими трофеями, государственными регалиями Первой Германской империи, вывезенными из Вены, Гитлер коротко передал дипломатам суть своей речи в Рейхстаге от 21 февраля, особенно нажимая на то, как невыносимо для каждого немца сознание того, что братья по расе подвергаются мучениям в Судетах. Мы не только восстановим их гордость и самосознание, мы дадим им рабочие места». Разъяснял он всегда настороженно, слушавшим его иностранцам. «Мы построим для них жилье, дадим хорошую медицинскую помощь, спорт, отправим в отпуска за границу, и это кто-то именует захватом, агрессией? Или как там еще? Повторяю, господа, у Германии нет в Европе территориальных претензий». Еврейский вопрос фюрер аккуратно обошел. Да и к чему было повторяться, если днем в своей программной речи на съезде он, обратившись к залу с вопросом, кто больше всех заинтересован развязать войну в Европе, получил дружный рев зала. Евреи. Повтори он этот вопрос на площади, было бы то же самое. Политику нет вопроса там, где ответ единодушно дает сама нация. Обычно, после централизованного общения фюрера с наиболее важными из гостей, их, по сценарию партийных приемов, по одному растаскивали рейхслейтеры для дальнейшей обработки. Но сегодня вожди выглядели рассеянными и проявляли мало энтузиазма. Однако Юнити ошиблась, полагая, что они всего лишь выпускают пар. Выскочка Борман застрял костью в горле блистательной когорты. Практически у каждого из 19 имелся к нему свой счет. При этом за каждым стояла еще и своя когорта из гауляйтеров, наделенных фюрером независимостью по указу от 1932 года. Гауляйтеры, далекие от центра, на указания Бормана смачно плевали, как, например, это всякий раз демонстративно проделывал перед своим аппаратом гауляйтер Швабии Карл Валь. А Борман шел дальше. Он измыслил и аккуратно внедрял новую должность — штабсляйтера, начальник штаба округа, подбирая на нее своих людей и наделяя их функцией надзора за гауляйтерами. И таким образом целая свора ищеек уже начинала расползаться по партийным штабам, глуша все, что там еще оставалось живого. А сколько было личных обид, сколько накопилось ненависти к лезущему во все дыры и норки какому-то начальнику штаба. Сегодня рейхслейтеры получили наглядное подтверждение того, во что вылилась кротовая работа Бормана и куда его вознесла. Все понимали и то, что фюрер не захочет вмешиваться. Фюрер выше партийных дрязг. Но если все, объединившись, выразят ему общую волю... Дружную решимость рейхслейтеров сбивало только поведение самого обиженного Лея, который сегодня выглядел что-то уж чересчур беззаботным. Он откровенно избегал коллег и дипломатов и проводил время в обществе дам. По этому поводу особо негодовал и суетился Геббельс. «Ишь, обсели, как мухи патоку», — комментировал он Фрику и Русту. «Предлагаю вызвать его и откровенно поговорить». Чтобы не привлекать лишнего внимания, поговорить взялся сам гауляйтер Берлина. Йозеф не просто ненавидел Бормана. Он начал даже побаиваться силы своего чувства. «Ты что, не видишь, что происходит?» Накинулся он на Лея, когда они остались вдвоем в одной из курительных. «Такой удобный случай! Все 19 в один кулак и по этой наглой морде! Фюрер не устоит!» «Ты, Йозеф, когда увлекаешься, сам себя не слышишь», — равнодушно заметил Лей. «А вообще, все это не стоит и пфеннинга. Знаешь, откуда цитата?» И продолжал спокойно курить. «Как с тобой иногда трудно, Роберт!» Поморщился Геббельс. «Но что на тебя нашло? Такой великолепный случай! Ты сам говорил, что Борман, как гриб-паразит, разъедает партийный ствол. Послушай, Йозеф...» Лей туманно глядел на него сквозь сигаретный дым. «Я вот давно хочу тебя спросить. Тебе когда-нибудь бывает стыдно?» «Нет», — отрезал Геббельс. «Нет и нет. С тех пор, как я выбрал цель. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Когда человек злится, это я могу понять. Но человеческая глупость ставит меня в тупик». «У Лея парализована воля», — прокомментировал Геббельс этот разговор коллегам. Йозеф умел найти нужное слово и сделать так, чтобы оно дошло до фюрера. «По-моему, у него новый роман Шуленбург», — снисходительно усмехнулся Вальтер Дорре. «А, по-моему, с фон Лаферт», — поправил Франк. «Графиня — пройденный этап». Геббельс с возмущением смерил их взглядом. «О чем они, черт подери?» Срывается общее дело. Лея нужно встряхнуть как следует, а не гадать, какая из прилипших к нему красоток ночью прыгнет к нему в постель. Как Геббельс и предполагал, вожди способны были наступать лишь когортой. Стоило одному из нее выпасть, оставшиеся 18 обратили свои взоры на фюрера. О неподобающем поведении Бормана Гитлеру поведал Геринг, который сам ничего не видел, но был не прочь лишний раз легнуть соратника хотя бы за то, что чересчур близко подобрался к фюреру. 15 сентября, в самый разгар после съездовских мероприятий, ожидался визит премьер-министра Англии Чемберлина, и Геринг дал Гитлеру совет принять его в Бергхофе без особой помпы. Несколько личных бесед, прогулка к гнезду орла в обществе двух-трех красивых дам, владеющих английским. Геринг имел в виду Эльзу, Маргариту и свою жену. Гитлер согласился. Из ближайших соратников он собирался пригласить с собой только Гесса, Геринга, Бормана и Риббентропа. Остальные были ему или не нужны, или, как Геббельс и Лей, заняты во всевозможных мероприятиях. Однако, вспомнив сейчас о присутствии в Бергхофе Маргариты, Гитлер все же пригласил Лея слетать на денек. «Я бы с удовольствием, если Борман заменит меня на трибунах», — пошутил Лей. Гитлер хмыкнул. «Я толком не понял, что там произошло между вами, но, по-видимому, это то, о чем вы мне говорили. Помните? В Вене?» «То самое», — кивнул Лей. «Я бы не стерпел», — заметил Геринг. Они беседовали втроем, сидя за круглым столиком, на приличном удалении от остального общества. Однако Лей, отвечая, заметно понизил голос. «Видишь ли, старина, Борман хотел сделать мне гадость, но принес пользу делу. Институт рейхслейтеров исчерпал себя. Он — пятое колесо в телеге». Гитлер и Геринг быстро переглянулись. Гитлер широко улыбнулся. «Вы читаете мои мысли, Роберт. Если бы все так понимали суть процесса». «Я говорил то же самое», — напомнил Геринг. «Да-да, Герман. Однако, если хотите, Борман извинится». Снова повернулся фюрер к Лею. «Тогда ему придется встать в очередь», — пошутил Роберт. «Я утром говорил со Штрайхером. Он тоже готов принести извинения». Геринг слегка отпрянул. Было заметно, как его бросило в жар. «Сегодня в отеле Deutscher Hof, где мы ночуем», — продолжал Лей безжалостно, в упор глядя в полное лицо Геринга, которое мгновенно покрылось каплями пота, точно его сбрызнули. «В присутствии тех, кого ты сам назовешь, если тебе это нужно, конечно», — добавил он. Гитлер тоже сначала искоса, потом прямо взглянул на Геринга. «Не знаю», — пробормотал тот. «Я подумаю, соображу. Извините». Он поднялся. «Пойду пройдусь на воздух, подышу». «Да», — задумчиво протянул ему вслед Гитлер. «Нужно все организовывать самим, поделикатней». «Тогда без Бормана не обойтись», — заметил Лей. «Можно позвать его прямо сейчас и поручить». Гитлер низко опустил голову, сделав вид, что прячет улыбку. Потом, кашлянув, поглядел на Лея. «Я отлично понял вас, Роберт. Причем сразу. Вы умница. Мне так легко с вами. Надеюсь, нас никто не поссорит. До конца». Фюрер, немного повернув голову, одним взглядом подозвал всегда готового стартовать к нему Мартина, и тот в три шага достиг кресла, в котором только что сидел Геринг, присел и характерным движением одновременно повернул, наклонил и выдвинул вперед голову. Они говорили втроем минуты три. Со стороны это выглядело доверительной беседой. Рейхслейтеры недоумевали. Опять этот скользкий Борман первым проскочил к фюреру. Напрасно негодующий Геббельс доказывал, что виноват Лей с его вечными вывертами. Геббельса пристыдил мальчишка фон Ширах, сопливый демагог, любитель тупых афоризмов. «У нас благородство теперь вышло из моды», — бросил он в воздух перед носом Йозефа. «Некоторые забыли, что можно просто пройти мимо». Геббельс искусал губы от досады. Мало того, что, улыбаясь сейчас Борману, Лей окончательно сорвал атаку рейхслейтеров, он опять как магнитом притянул к себе дам, и, как всегда, самых красивых и молодых, самых избалованных, привыкших властвовать. А ему, Йозефу, уже сунули в лицо похабный список из 36 имен якобы его любовниц, составленный негодяем Ханке, и включенный Магдой в реестр грехов ее мужа, который она всучила лично фюреру. Разговаривая сейчас с дипломатами, Геббельс порой углядел перед собой такими злыми глазами, что многим становилось не по себе. Одно согревало ему душу. Лида. Нет. Ни за что он не отдаст ее им на растерзанье. Нежную, понимающую его, как никто терпеливую, как бы ни старались и не злоумышляли его враги. 9 сентября был днем речей. Вожди говорили с открытых площадок, и теперь не только стены залов конгрессов, но и весь старинный Нюрнберг вздрагивал от взрывов энтузиазма многотысячных толп. Такие взрывы происходили в разных местах, где выступали сам фюрер, Геббельс, фон Ширах и Лей. Один американский журналист провел даже исследование, у кого громче орут. Он пришел к выводу, что почти одинаково, но разными голосами. В толпах Лея рявкали и гудели, партийцы Геббельса вопили, звонко и длинно. И визжали молодые поросята Шираха. Эта звуковая гамма и наполняла в тот день город, а впереди ждала еще гамма цветовая. Готовилось факельное шествие, игра прожекторов, всевозможные пиротехнические и прочие эффекты. На этом фоне личная жизнь вождей своего напряжения не теряла ни на минуту. Накануне вечером Геринг принял извинения Юлиуса Штрайхера в присутствии двух десятков человек. Затем и Мартин Борман, попросив слова, извинился перед товарищами по партии за то, что, измученный делами, перепутал фланги. Оба извинения ничего не изменили. Геринг не простил, рейхслейтеры остались униженными. Еще одна неприятность досталась Герингу от Роберта Лея. Уже ночью Лей в прямом смысле втащил ее в комнату Германа в отеле «Дойчер Гоф» и бухнул у порога. «Вот», — сказал он, ткнув пальцем в здоровенный почтовый мешок, «здесь только те, что пришли на съезд на мое имя. В Берлине и Мюнхене у меня еще по десятку таких же мешков. Что мне с ними делать?» Геринг хотел сказать грубость, но сдержался. Демонстрация Лея хотя бы не была рассчитана на публику. Герман это оценил. Он знал, что в этих письмах. Бурные жалобы партийцев на его, Геринга, отчуждение, зазнайство. Роскошный образ жизни и прочее приходили и к Гессу, и Рудольф уже заметил ему, что следовало бы почаще бывать в массах. Но Гесс сделал это мягко. Лей же не собирался церемониться. «Чего ты от меня хочешь?» прямо спросил Геринг. Этот невинный вопрос отчего-то так разозлил Лея, что он пнул мешок ногой. «Завтра я должен на это отвечать. Завтра. У меня рабочая пресс-конференция. Изобретение Мефистофеля в лице господина Геббельса. Вот иди туда и сам объясняйся». «Что ты на меня кидаешься?» Тоже разозлился Геринг. «Если ты устал, то иди спать. Завтра придумаешь формулировки. В первый раз, что ли?» «Если не в первый, то в последний, Герман!» Лей глубоко вдохнул и выдохнул. «Это я тебе обещаю». «И ты, Брут!» бросил ему вслед Геринг. Герман, конечно, любил роскошь. Красивые машины, удобную мебель, дорогие удовольствия. Любил и посмеяться от души, и одарить гостеприимством, дружелюбностью, хлебосольством. Но и послы, принцы, прочие вельможные иностранцы любили все это. И где они бы это нашли? У аскета Гесса? У нищего Геббельса? Или у этого демократа с его оппозиционеркой Маргаритой? 10 сентября речи продолжались. Снова прогремел парад. 2,5 часа шел трудовой фронт. Мрачноватое и грозное зрелище. На пролетарский монолит красиво набегали волны из мальчиков и девочек, в хорошо сшитой униформе Гитлерюгенда. Демонстрировали приемы рукопашного боя 18-летние воспитанники из школ Адольфа Гитлера, будущая партийная и государственная элита. Танцевали 17-летние девушки из подразделения «Верность и красота», к которое по замыслу Шираха должно было вырастить из каждой идеальную немецкую женщину, супругу и мать. Эти девушки привлекали особое внимание. Первый набор 1937 года производил сам эстет и вождь Гитлерюгенда, женатый на прелестной дочери создателя исторических образов Генриха Гофмана. Фон Ширах знал толк в женской привлекательности. Все происходящее было красиво и завораживало. Многие из зрителей, особенно журналисты, с ног сбились, бегая с одного места в другое и боясь что-нибудь пропустить. Именно они первыми подметили равнодушие на трибунах и в ложах вождей. Уже к концу пятого дня съезда у тех поскучнели лица. Вожди, по-видимому, устали. Утром 11-го у фюрера собрались за завтраком Гесс, Геринг, Геббельс, Лей, Борман, Франк, Гиммлер, Штрайхер, адмирал Редер, Ширах, Розенберг, Шмейер, Фрич, Гофман, Функ, Юнити Митфорд, руководитель пресс-службы и самый популярный радиокомментатор Рейха Ганс Фриче, судья Бух и врач Феликс Керстен, следивший за самочувствием вождей. У Керстена с каждым часом прибавлялось работы, и он поделился своими проблемами с Гессом. «Программа съезда такова», — сказал он, «что своими средствами я уже не справляюсь». За завтраком Гитлер предложил коллегам несколько перераспределить энергию и, в частности, взять на себя сегодняшнее мероприятие Роберта Лея. Первым предложил свои услуги Гесс, чем и выдал себя. За ним с готовностью вызвались Штрайхер, Франк и Розенберг. Геринг отказался. У него все было расписано по минутам. Ширах и Шмейер промолчали, считая себя неравноценной заменой. Таким образом, выходило, что если четверо возьмут на себя по два выступления, то останется еще четыре. «Можно объединить митинг у церкви Девы Марии с конференцией автокорпуса и его смотром», — подсказал Борман. «На студенческом фестивале выступит Эссер, а от партии я мог бы сказать несколько слов». Над столом раздался звук, как если бы два десятка человек хором произнесли про себя: «О! Отлично, Мартин!» — одобрил фюрер. Лей слушал все это довольно мрачно, пытаясь сообразить, за что его отстраняют. Правда, Керстен вчера предупредил его, что если еще день он проведет так же, как предыдущие, то или уснет на трибуне, или с нее свалится. «А я-то что должен делать?» — наконец спросил он. «А вы сегодня отдохнете, Роберт. Просто поспите», — улыбнулся ему Гитлер. «Итак, что там еще осталось? Может быть, вы, Йозеф?» Геббельс тяжело поднял от полной тарелки воспаленные с распухшими веками глаза. Вот уж такого он никак не ожидал. Мало того, что сам фюрер восходит раз на полчаса, как солнышко в декабре, Гесс с таинственным видом заседает в кабинетах, Ширах играется с девчонками, Франк и Розенберг умничают в зальчиках на 300 мест, а Геринг не вылезает из ресторанов, и всю настоящую идеологическую работу, весь поток партийной воли тянут, толкают вперед. Он, Геббельс, да Юлиус Штрайхер. Так вот еще значит, как это воспринимается фюрером. Выходит, что Лей, которого сутками носят по каким-то рабочим сходкам, всего лишь переутомился. О нем нужно проявить отеческую заботу, как раз в духе нынешнего партийного представления. Тогда как им, Йозефам, полезно заткнуть очередную дыру? Геббельс опустил голову, чтобы скрыть свой загоревшийся негодованием взгляд. Это восприняли как согласие. Это же и стало последней каплей в без того уже переполненной обидами души Геббельса. Тогда он и сказал себе: «Все, остается или послать вас всех к чертовой матери, или вступить в альянс с Борманом». Поздно вечером, выбравшись из машины, Йозеф еле доковылял до белеющей в темноте двери маленькой гостиницы, где ждала его любимая. Здесь было почти тихо. Жило лишь несколько военных чинов, которые в это время обычно спали. Лида ждала его с горячей ванной и ужином, и лишь когда он немного пришел в себя, спросила, отчего он такой грустный и недовольный. Когда она говорила с ним так, он сразу вспоминал свою заботливую, всегда ласковую мать. Дай ей Бог долгих лет жизни. Как он в детстве приходил к ней на кухню, садился возле стола, где она что-нибудь резала вместе с служанкою, и сидел грустный и недовольный, пока она не спросит, не обидел ли его кто-нибудь. Хотя прекрасно знала, что никто его не обижает. Старшие братья Ганс и Конрад были резвые мальчики, дрались и шалили. Однако Йозефа жалели, оберегали, заботились о нем и покорно сносили от него любые притеснения. Но он все равно иногда плакал. Просто так. И тогда мать, целуя его, говорила: «Не плачь, мой маленький, все у тебя будет лучше, чем у всех». Когда в 21-м году его первый роман «Михаэль» был дружно отвергнут 6 издательствами, он приехал из Бонна в свой родной Рейд, такой же грустный и недовольный. И мать, также целуя его, повторяла, как в детстве: «Не огорчайся, мой маленький, что-нибудь у тебя будет лучше, чем у всех». Это была существенная поправка, но он подумал, что хотя бы мать верит в него. А если в тебя верит хотя бы одна женщина, ты победишь. «Какое неприятное место ты выбрала», — заметил Геббельс, глядя в окно, из которого виднелся кусок стены, полукругом обвивавший комплекс зданий Нюрнбергской тюрьмы. «В городе все занято», — объяснила Лида. «А ты просил найти что-нибудь подальше от...» «И опять этот твой сундучок на колесах. Я его видел у гостиницы. Я же купил тебе Мерседес». «Он чересчур большой, я с ним не справляюсь». Она обняла его и прижалась щекой к щеке. «Ну что случилось? Ведь ничего нового, да? Но мы с тобой как-то научились справляться». «Вернее, ты со мной. Потому что я не Мерседес». «Господи, как я их всех ненавижу!» Вдруг воскликнула Лида. «Они тебе не прощают того, что ты талантливей, что у тебя получается лучше, чем у них. Но Гитлер ценит тебя». Йозеф поморщился. «Фюрер вступил в полосу триумфов. Он стал меньше во мне нуждаться. Прежде Гесс играл его для партии, а я — для народа, пока он был королем. А теперь он император, бог. Он самодостаточен. Ничего. Когда начнется полоса неудач, он обо мне еще вспомнит». «Что же все-таки случилось? Просто расскажи мне», — попросила она. Геббельс, немного подумав, тряхнул головой. «Только то, что я встретил тебя и почти принял решение. Здесь нам все равно не жить. Попрошусь послом в Японию, получу развод. Мы поженимся. Только не торопи меня». Он почувствовал, как все ее тело зашлось радостью, как она вздохнула полной грудью, и лишь сейчас поверил до конца: любит, предана, будет верна. Нет. Никогда так возле него не вдыхало счастье ни одна из его женщин. Ни Магда, ни Хелен, которая жила сейчас в Токио. Отправляясь вместе с Гитлером в Бергхоф для встречи с английским премьер-министром Чемберлином, Гесс вез с собой письмо для сестры. Вылетев обратно 16-го, имел при себе другое. Для Роберта. «Моя любимая, это письмо отправится к тебе на груди Рудольфа и еще теплым попадет в твои ручки. Это тяжкое испытание, потому что я почти разучился писать спокойно и то, что хочется. Прежде, когда писал тебе в Париж, я или жаловался, или пытался развлечь тебя всякими курьезами. Пожаловаться, впрочем, и теперь можно, и несуразностей хватает. Например, я сегодня весь день спал. Меня отлучили от деятельности. И плевать. Хотя прежде я бы душу вытряс из твоего брата. За какие провинности такое человеколюбие? Мы тут играем очень шумный и очень скучный спектакль. Каждый год одно и то же. На очередном трескучем параде я закрыл глаза и вообразил себе внизу под трибунами синюю медленную текущую реку, а после — желтую поляну раскрывшихся одуванчиков. Это было так приятно. Но Керстен запретил мне это делать. Я решил его перехитрить. Выбрал относительно неподвижный объект — пуговицу на мундире Геринга, который всегда стоит очень удобно в полоборота к фюреру, и представил себе стеклянный шар со скачущим внутри всадником. В детстве у нас такие игрушки вешали на рождественскую елку. Сразу запахло хвоей, детством. На этот раз не понравилось Герману. «Чего ты уставился на мое пузо? Думаешь, что я теперь в кабину не влезу?» И так далее. Я попытался объяснить, но он ничего не понял, только обиделся. Проклятая усталость так въелась в весь мой организм, что я веду себя не вполне адекватно. Непонятное чувство у меня и к Нюрнбергу. Я никогда не любил этот город, но в этот приезд как-то особенно неприятно. Я что-то здесь слышу. Рудольф, с которым я поделился, объяснил, что это жалуется душа Дюрера. Крыша на доме совсем прогнила, а вы все маршируете мимо. Дом в самом деле в скверном состоянии. Рудольф предложил мне выделить деньги на ремонт, тогда у меня на совести станет потише. Вот так мы теперь шутим. Все не то я пишу. Нужно бы порвать и начать новое письмо, но Рудольф разбудил меня за час до их вылета, и я не успею. Все главное, важное, ты сама знаешь. Теперь, когда ты моя перед Богом, мне больше нечего желать. Но вот что я хотел бы понять. Я слишком хорошо знаю и себя, и степень греховности того, что я делаю. Тем не менее, Господь послал мне тебя. Что же Он мне послал? Зеркало, чтобы видеть свое уродство? Но я быстро научился его не замечать. Новую чистую совесть? Но он знает, что, имея я их хоть десяток, все равно все изведу, как в 17-м в лагере, носовые платки на портянке. Или ты — приказ. Но я солдат и выполняю приказы фюрера. Так что же ты такое, моя Маргарита? Объясни. Вы с Рудольфом все умеете объяснить. ВВВВ. Примечание автора. В семье Гесса эти значки обозначали смех. Только с просонья можно писать такой бред. Керстен называет это «струёй сознания». Нужно порвать. Но сейчас придет твой брат и потребует письмо. Я люблю тебя. Пожалуйста, поосторожней со Скорцени. Слышишь? Если на тебя нападет бешеный медведь, он кинется с ним в рукопашную. Но это не основная его миссия. Еще последнее. Я все-таки признаюсь одной тебе, что меня тут добило. Марш трудового фронта. Они шли в ярких куртках разных цветов с эмблемами отраслей, а я видел их в шинелях. Я понимаю, что это неизбежность. Я понимаю, что у меня нет политического будущего, если я по-прежнему стану отвечать отказом вступить в СС. Но, может быть, будущее есть у нашей Германии, просто я его не слышу? В молодости я был излишне самоуверен, а сейчас меня расшатали, как пень перед корчевкой. Половина корней наружу, половина подрезана. Чем я еще держусь? Прости, я все-таки. В Бергхофе Гесс сказал Маргарите, что почти силой отнял у Лея это письмо, которое тот собирался разорвать, бормоча что-то про струю сознания. Он от усталости сейчас какой-то невменяемый, объяснил Рудольф. Мне кажется, ему нужно поскорее получить от тебя что-то, может быть, ответ на какие-то мысли. Поэтому я и отобрал у него написанное. 15-16 сентября. Ночь. Роберт, милый, я тоже разучилась писать без оглядки на перлюстрацию. Но почему же ты хотел это порвать? Я же не стыжусь перед тобой раздеваться, а ты передо мной. И о какой неадекватности ты говоришь? Тогда и я неадекватна, потому что если люблю тебя каким-то, то таким. Как радостно и одновременно неспокойно мне было читать твое письмо. Радостно от того, что я, наконец, прикоснулась к тебе, моему, настоящему. Неспокойно от того, что здесь целый день лгут о мире. Приехал старый, очень красивый и очень больной человек решать судьбу Европы. Другой, 20 годами моложе, с вытращенными глазами и невозмутимостью сцеволы, клялся ему в своей страстной любви к миру, а нам обещал великую осень. Вот где бред. Конечно, история потом по-другому расставит акценты. И то, что сейчас проходит мимо как эпизод, возможно, назовут историческим событием. Но нам, живущим в этом эпизоде, труднее лгать себе. Ты не любишь Нюрнберг. Я тоже. Особенно меня пугает тюрьма. Я чего-то панически боюсь этого места. Я сегодня вспомнила, как на Рождество в 24-м, когда Рудольфа только освободили из тюрьмы, и он пришел домой, мама стала плакать и целый день не могла остановиться. Руди был такой веселый. Они с Адольфом просто выпили, но я еще этого не замечала и спросила его, почему плачет мама. Он взял меня за руки, поставил перед собой и сказал: «Если твой муж или сын когда-нибудь попадут в тюрьму, будь веселый, А когда они выйдут оттуда, можешь и поплакать. Чему я сейчас об этом? У меня тоже струя сознания. А что я такое? Одно я твердо знаю, что на ближайшее время я твоя сиделка или тюремщица, смотря по твоему поведению и обстоятельствам, потому что нужно что-то делать с твоим здоровьем. Так дальше нельзя. Не сердись, но я сказала об этом Адольфу. Он ответил, что до конца сентября отпустить тебя не может, но вторая половина осени наша. Еще он сказал, если 1 октября твой муж, детка, решится таки надеть форму, пусть не черную, он так не любит этот цвет, а полевую, подполковника танковых войск, я договорюсь с Гудерианом, ВВВВ. Ха-ха-ха, шучу. Как он самоуверен. Если бы Барту остался жив, а сэр Невилл... Ему нельзя сейчас руководить страной. Я видела его глаза. В них усталость и желание покоя. Но, кажется, и расчет, растущий из ненависти к России. Рудольф передал мне его мнение о русских. С русскими трудно договариваться. Цивилизованному цинизму трудно пробиться сквозь пафос их средневековых душ. А я вспомнила, как наши студенты жгли во дворе университета книги. Что это было? Цивилизованный цинизм или средневековье? Или это одно и то же на нашей земле? Меня сэр Невилл спросил, отчего у нас так много писателей теперь выступают с трибун и занимаются политикой. Я ответила, как полагается. Идея ясна. Не требует художественного осмысления и еще что-то в этом роде. Он усмехнулся и спросил мое личное мнение. Я аккуратно поджала хвост. Он снова усмехнулся и ответил сам. Я запомнила дословно. Писатель, я говорю о талантливом, может говорить то, что ему прикажут. Но если он садится за стол и начинает писать, то ему приказывает талант. А это непременно выльется в критику режима. Вот почему слабая власть так охотно пускает писателей на трибуны. Но это я так, к слову. Мне трудно собрать мысли. В голове звенит пронзительная печаль. На днях отошлю свои разработки Русту. Неожиданно появилась еще работа. Йозеф предложил сделать выставку из рисунков и картин душевнобольных. Я прямо его спросила, каков замысел. Он говорил много, но на вопрос не ответил. Будем надеяться, что замысла пока нет, хотя это не похоже на Геббельса. Я подумала, что в любом случае было бы полезно попытаться обратить высокое партийное внимание на духовный мир этих людей. Тогда будет труднее забыть об их нуждах. Я могла бы, пока ты занят, поездить по стране и отобрать работы для такой выставки. Йозеф обещал мне дать ненавязчивых сотрудников. Я еще вспомнила, в струе сознания, у Йозефа прошла мысль создать сенат по культуре и пригласить туда вместе с Пфицнером и Янингсом Гиммлера. И тебя. И ведь пригласит. За этой болтовнёй чуть не забыла о важном. Аня мне по секрету сказала, что хорошо было бы пригласить пожить у нас Давида. Ты его помнишь, сын управляющего моих родителей. Она считает, что Генриху очень нужен друг, что ему нравятся Кронце и Давид. Но Адольфа мы пригласить не можем, потому что он учится в какой-то странной школе. Я ее цитирую. А Давида можно, если мы согласимся. Генрих будет счастлив. Я подумала, что мы могли бы взять мальчика с собой, когда отправимся в отпуск. Ты был прав, говоря, что Генрих меняется, но и Аня меняется тоже. Она становится мягче, внимательнее. За последний год не вспомню, чтобы она толкнула брата или поссорилась с ним. Она как будто поняла, что ему нужна ее помощь. Хочется писать тебе всю ночь. Думай обо мне. Думай обо мне и о детях чаще. Пусть мы будем не зеркалом и не приказом, а составляющей твоих мыслей. Думай о нас, и пусть Керстен говорит что угодно. Попытайся. Грета.